Глава восьмая. Лилия. «Это платина и бриллианты, Лилия!» Мама осторожно, будто это какая-то радиоактивная вещь, вытаскивает подаренный гребень, обернутый в крафтовую бумагу. Мы обе с изумлением еще раз рассматриваем вещь. «Тетя Тамара сказала, что стоимость этого украшения космическая. Она даже не в состоянии определить ее сама. Где ты это взяла, Лиля?» «Ты не поверишь, мам. Мне приходится рассказать все и о сыне шейха, и о том, как он вызволил меня из плена, и о том, как подарил этот гребень. И что нам теперь с этим делать?» «Не пойму я. В сейф положить надо. Носить такое на себе просто опасно. Я слушаюсь маму, мы прячем гребень подальше в сейф, а дальше жизнь продолжается своим чередом. Я пытаюсь жить обычной жизнью, хожу в студию, занимаюсь танцами, пока у меня не наступает задержка. Ужасно волнуюсь, боюсь сказать маме. Я догадываюсь, что именно это может быть, ведь мы с шейхом в ту единственную ночь не предохранялись. Втайне от мамы я бегу в аптеку, покупаю тест. Делаю его, и две яркие красные полоски сразу объясняют мне причину моей задержки. «Как это, Лилечка? Как это получилось?» Мама смотрит на тест, потом на меня, потом снова на тест и снова на меня. «Ну, вот так, мам», — развожу руками. Плачу. А что еще делать? Ну да, по глупости все получилось, по неопытности. «Это тот, кто тебе гребень подарил?» — прищуривается мама. «Ребеночка тебе сделал?» Я киваю, а потом начинаю плакать еще горше. «Ну что ты?» Мама пытается неловко меня обнять, гладит по голове, как маленькую. «Слезами делу не поможешь. Я даже имени его не знаю, мама!» — всхлипываю я. «Ох ты, горе! Ладно, дочь, не реви. Мы справимся». «Мы?» — поднимаю взгляд на маму. «Ну, конечно!» — улыбается она мне. «Рожай, я буду помогать. Что, мы с одним ребятенком не справимся, что ли?» Как же мамочка ошибалась насчет одного. На первом УЗИ мне насмотрели двойню, но живот мой так стремительно рос, что на 12-й неделе стало понятно, что арабский шейх так сильно постарался, что сделал мне аж троих деток. Помню, как мы вернулись после женской консультации, сели в гостиной и смотрели друг на друга молча. В полном обалдении от происходящего. «Трое, значит», — подвела итог мамуля. «Угу. Ну, значит, трое», — уже более уверенно ответила она. «Трое? Так трое. Ну и хорошо». Мама разулыбалась, и у меня на сердце будто бы потеплело сразу. «Обалдеть! Тут люди в 60 одного внука имеют, а у меня в 40 будет сразу трое!» Мама обводит взглядом нашу крохотную однушку и вздыхает. «Вот только не поместимся мы все тут, Лиль!» «Это точно! Даже одной кроватки некуда поставить, не говоря уже о трех!» «Надо нам большую квартиру покупать, а еще лучше дом, чтобы ребятишкам было где бегать на воле, да на природе». «Я понимаю, что надо. Только на какие деньги, мамуль?» «Придется гребень твой из сейфа доставать», — вдруг говорит мама. «Но, мам, но это же подарок!» — пугаюсь я. «Очень хороший даже подарок, Лиля. Я бы сказала, замечательный. А еще, помимо гребня, шейх подарил тебе сразу троих детей. Конечно, жаль, что он не сможет принять участие в их воспитании, но зато домик своим чадушкам Твой арабский шейх обеспечил. Мне было очень жаль расставаться с гребнем. Продавая его, я ощущала себя так, будто бы предаю память о той нашей ночи. Но мама права. Жить впятером в маленькой однушке, пусть даже в хорошем районе Москвы, просто нереально. Тетя Тамара нашла покупателя, частного богатого коллекционера. Так мы стали обладательницами довольно большого коттеджного дома в охраняемом поселке. Бриллианты в гребне были чистейшей воды, многокаратные, так что денег нам хватило и на автомобиль. И даже еще осталось, чтобы положить на счет в банке на будущее. «А молодец, папочка, удружил деткам!» Улыбаясь, мама обвела взглядом наш новый двухэтажный дом с ремонтом и большой чудесной детской комнатой. В детской уже все было готово к появлению малышей. Две мальчиковские кроватки и одна девчачья, как для маленькой принцессы. Именно так показала последнее УЗИ. У меня будут два сына и лапочка-дочка. И несмотря на то, что живот мой раздулся до неимоверных размеров, я счастлива и очень жду своих малышей. Порой мне грустно, что шейх, имя которого я так и не узнала, сам никогда не узнает, что у него появилось трое деток. «А может, и к лучшему, Лиля, что твой шейх не узнает о детях?» Одним вечером сказала мне мама. «Почему?» «А я вот передачу смотрела. Ты знаешь, что по закону у них дети отцам принадлежат?» «Это как?» «Вот так. У нас ребенок обычно с мамой остается, у них с отцом. И неважно, иностранка родила или их женщина. Забрал бы шейх у тебя детей, и все. Закон на его стороне. Так что не делается, все к лучшему». Весной я родила троих здоровеньких детей. Семимесячных, но очень радовалась, что смогла доносить их хотя бы до такого срока. Малыши были крепкими и крикливыми. Все более 2 килограммов весом. Моего молока им катастрофически не хватало, у них был отменный аппетит, и они с удовольствием перешли на смеси для новорожденных. Я долго думала, как их назвать. Смуглые, темноволосые детки были точной копией шейха. Моего там ничего не было, и называть их обычными именами, наверное, было бы неправильно. Поэтому я выбрала восточные – Амир, Амин и Дана. Эти имена очень им подходят. Мама полюбила внуков с первых мгновений. Она помогала мне во всем, и без нее я просто не справилась бы. Когда тройняшкам исполнился годик, я поняла, что мне нужно чем-то заниматься, развиваться как личности. Я долго думала, что мне делать дальше, пока мне в голову не пришло открыть собственную танцевальную студию. «Отлично, Лиля. На какие деньги? Можно поинтересоваться?» «На те, что лежат в банке, мам. Я хочу попробовать. Ведь нам надо на что-то жить и кормить нашу большую семью. Ты ушла с работы, чтобы помогать мне с детьми, да и твоей зарплаты не хватило бы на 5. Позволь мне попробовать». И мама позволила. У меня не было права на ошибку, ведь больше никаких шейхов с подарками на горизонте не наблюдалось. Поэтому я сделала все, чтобы моя студия восточного танца «Снежная лилия» процветала и приносила нам хорошую прибыль.